Глава 44. Лагерь. «Какого ляцкого уда?» — встретила возгласом наше приземление бойкая девица в шлеме, закрывавшем половину лица. «Уа! Кого это ты, ляп, притащила из разбитой пустоши?» «Безмерно рад тебя видеть, Ви!» — проворчал Саам. «Это Кир, восходящий небесных людей!» «Привет!» — обозначил свое присутствие я, расстегивая застежки ремня безопасности. «Да хоть их кинкля, а Август тебя накажет!» — фыркнула Ви, начисто игнорируя мое присутствие. «Переживу! Я у него вечно наказанный!» — ответил мой извозчик, спрыгивая с седла. Я последовал его примеру, но получилось не в пример, менее ловко. Покачнулся и чуть было не сел с размаху на пятую точку, что вызвало смешок у девицы. У меня получилось ее рассмотреть. Невысокая, но крепко сбитая девушка. Ее форма была не скрыть ни красным кителем, больше похожим на ливрею, ни комбинезоном, поверх которого ливрея была надета, ни фиолетовой шинелью, небрежно наброшенной на плечи. Все это барахло сидело на Ви, как влитое, что наводило на мысли о военной форме. Витория ван дер Аристер. Восходящая. Народ. Изгои. Титул. Ювейн. Ранг. Дерево. «Какого уда пыришься, небесный?» Дерзко усмехнулась она. «Крылатого кавалериста никогда не видел, ля?» «Видел, но только одного», — честно ответил я. «Саама, ты вторая. Пойду доложусь Августу», — сообщил капрал-ветеран. «Ага, а ты куда, ля?» — согласно кивнула Витория. Последнее было адресовано мне, собравшемуся уже было направиться следом за капралом-ветераном. Винни двусмысленно положил руку на рукоять огнестрельного длинноствольного то ли ружья, то ли крупнокалиберной винтовки. Не только ее мундир отличался от формы Саама, но и экипировка. На боку висела сабля. На широком ремне, проходящем через плечо, на поясе, кобура с длинноствольным пистолетом. Несколько подсумков на ремне, видимо, с патронами. Мой извозчик обернулся на суету, происходящую у него за спиной, и сделал жест рукой, призывая меня подождать. «Ну, это я умею. Не люблю, но совершенно точно умею». Оглянувшись по сторонам, я обнаружил ствол поваленного дерева неподалеку и решил на нем подождать. В принципе, Саам не обещал, что меня пустят в военный лагерь. Может статься, что придется ночевать тут. Сам по себе лагерь не впечатлял. Шатер из десяток палаток около него. Горел небольшой костер, который мы видели с воздуха. Вокруг лагеря бродило два часовых, одним из которых была Ви, а кроме часовых тут имелись 9 гипоптеров. Думаю, что это большие птицы. Или все же звери. Подумав, я решил, что буду их называть птицами. А что? Оперение есть, клюв имеется, как и довольно скандальный характер и громкий голос. В чем я успел убедиться, пока мы летели сюда? Думаю, что эти два последних качества делали гипоптеров едва ли не лучшими охранниками, чем собаки. Вероятно, часовые выставлены просто порядка для, или вовсе в наряде, проштрафившиеся. Это, кстати, хорошо объясняло бы, почему Ви в дурном расположении духа. Если разбитая пустошь мне не понравилась, то вот место под названием «Мертвый лес» оказалось и вовсе неприятным местом. Здесь было не просто темно, а сумрачно, в основном из-за голых стволов деревьев, напоминавших руки, тянувшиеся вверх. Ни единого листика или травинки тут не было видно, как и не слышно криков птиц или животных. Только ветер свистел меж голых ветвей. Ну и да, лучей и к дереву сюда добиралось еще меньше. Из-за этого было довольно неуютно. Единственным источником света здесь был небесный трон. Так местные называли ненормальное светило, навечно помещенное в зенит единства, могущественной древней цивилизации Кел. Надо привыкать к этим всем названиям. Почему? Потому что нам тут жить. Нам? Ну да. Мне, Светке моей и всем тем, кого я найду из экипажа. Жить по отдельности не вариант. Вместе мы сила. И место я уже хорошее нашел. Пещера с ростком и к древу – хороший вариант. Скрыто от посторонних взглядов. Вода есть. Источник света тоже имеется. В принципе, при наличии всего этого можно устроиться и зажить на долгие годы спокойно. По крайней мере, пока их древо не вырастет настолько, что его уже будет невозможно скрывать. Шестое чувство мне подсказывало, что после этого древо надо будет защищать еще активней, чем пока оно будет расти под защитой гигантского окаменевшего пня. Значит, это только то, что мне необходимо стать сильнее и найти союзников, которые мне помогут с этой задачей. Я вынырнул из своих теплых мечтаний в суровую действительность и оглянулся. Небесный трон едва разгонял тьму, но очки хорошо справлялись. Без них я был бы слеп. Вот у местных с этим проблем нет. Интересно, почему? Руны или мутация? У Саама не спрашивал об этом, из-за того, что тот явно не был капитаном общительность, даже выпив рекордное по моим меркам количество пива. За мертвым лесом я видел, как скалистая равнина вздымается множеством террас, а вдали за ней черной громадой высится горный кряж, скалящийся щербатым прикусом белых клыков, отчетливо видимый на фоне серых сумерек только из-за снежных шапок на вершинах. В общих чертах Саам дал понять, что их копье выполняет, в общем-то, рядовое задание по патрулированию этого района, формально принадлежавшего к владениям поднебесного Аркадона. Смысла в этом владении я не видел абсолютно никакого. Хорошо, когда ты владеешь, пусть пустынным и неплодородным владением, но, например, богатым ресурсами, которые можно продавать или что-то полезное из них производить. Однако ничего такого я не видел вокруг себя. Совсем. Поэтому и в толк взять не мог. Зачем тратить время и ресурсы, чтобы обозначать военное присутствие в никем не заселенных пустошах и, к тому же в прямом смысле слова, покрытых мраком? Единственная польза только в том, что копье может найти и убить тварей, содержащих звездную кровь и руны, но и враги к ним не подкрадутся незаметно, по-военному. Цель патруля заключается в том, чтобы своими глазами изучить границу черного провала. Это его обаятельную улыбку мы имели удовольствие наблюдать со спины гипоптера. После этого бессмысленного, с моей точки зрения, патруля, копье должно будет вернуться в город-шпиль Аркадон. «Кир!» — услышал я окрик Саама от шатра в лагере. «Давай сюда!» Ну вот, теперь все копье разбужено этим утренним кукареканьем капрала-ветерана. Спасибо, что всем сообщил, по какому поводу. Да, в общем, и все равно. У меня есть цель. Путь к ней приблизительно ясен. Сколько бы ни потребовалось приложить усилий на этот путь, я это сделаю. Что мне до кого-то, кому я не нравлюсь? Я, в конце концов, не мисс Вселенная. На пути у меня снова возникла фигура Витории ван дер Аристер. Девушка была в шлеме, но почему-то я ощущал ее снисходительно ехидное отношение. «Могу я пройти, уважаемая?» И спросил я величайшего соизволения, на всякий случай потыкав в сторону шатра пальцем. Почему я так поступил? Потому что винтовка рождает власть. У меня, конечно, и у самого левольвер-то имеются. Но вот влипать в конфликты на ровном месте я не намерен. Мне от этих людей нужно, чтобы они меня доставили в свой город, а не подстрелили меня. «Тиб, вас позвали из командирского шатра. Пройти можете. Цветов, торжественного оркестра и шлюх не ожидайте. Что-то еще?» «Никак нет». «Ну так ляй пиз... Всего вам наилучшего, раз никак нет». Язвительно напутствовала меня Ви. «Стерва бешеная!» Буркнул я себе под нос, изрядно отойдя от часовой. «Я все слышу, сладенький!» Донесся до меня преувеличенно счастливый голос Ви. Обернувшись, я понял, что отошел от нее метров на 20, но заметил, как девушка послала мне воздушный поцелуй. Вот и пойди пойми этих женщин. Дойдя до шатра, я встретился взглядом с Саамом. «Не обращай на нее внимания!» Посоветовал мне он. «Проходи внутрь!»